Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Итак, что мы хотим разобрать? Мы хотим разобрать, почему Россия вошла в стадию такую, где люди себя уничтожают. Уничтожают лично себя, уничтожают свои семьи, нет потомства. Если есть потомство, то оно случайно произведенное, как правило. Очень мало людей, которые понимают ценность семьи, для чего это все нужно. А вот как ты думаешь, почему это все происходит, из-за чего? Как принято у нас говорить, либо диверсия, либо глупость. Я думаю, что и то имеет место быть. А в чем это проявляется? Как это? Как так диверсию в таком крупном масштабе или глупость проявлять? Подмена традиционных ценностей на лживые и тупиковые. Угу. А что тогда надо понять нам традиционные ценности, чтобы мы так к общему знаменателю пришли изначально? Как жить в ладу в семье и как эту семью выстраивать? Угу. Какие в ней роли в этой семье? Ну, наверное, примерно вот так. Ну хорошо, тогда еще глубже вопрос. А цель семьи-то какая, как ты это видишь? Продолжение рода. Только это? И улучшение жизни близких. И все? Наверное, из базовых целей, да. Хорошо. Но это необходимость. Чтобы хорошо семья себя чувствовала, нужно, чтобы мы улучшали нашу жизнь, да, чтобы мы не голодали, чтобы мы жили в достатке, да. Да. Находили применение своему труду. Но это база. Да. А для чего нужна эта база? Продление рода, ну это чуть пошире, ладно, хорошо, согласен. Да. А для чего род продлевать? Вот когда мы начинаем более глубоко залезать в эти вопросы, то в этом случае тогда и появляются те самые ответы. Ну, из базового, что могу ответить, это родители родили тело. Да, а в это тело Бог помог заселиться душе. И эта душа, скорее всего, часть рода, который присутствует за тобой. То есть, таким образом ты род и поддерживаешь, и продлеваешь. То есть, он становится как и частью прошлого, так и настоящего, так и будущего. Согласен с тобой. Единственное, чтобы для себя я подкорректировал, это поменять местами родителей и божественное. Сначала план божественный, а потом родители рождают. А вот тут есть нюанс, что в новослободском роддоме в Советском Союзе были проведены исследования, и очень интересный факт обнаружился, что, как гипотеза, да, подтвержденная приборами и так далее, что душа в человека заселяется в момент рождения с первым криком. Замечательно. А есть другое исследование, что душа появляется, как только сперматозоид соединяется с яйцеклеткой. Угу. Поэтому эти теории мы можем рассматривать, но если бы не было представление о том, что от божественного исходит задача, то тогда бы папа с мамой не встретились, и душа бы никакая не образовалась, и куда бы ни вселилась. Возможно. Но и в целом, либо так. А это большая разница. С одной стороны, тогда животное начало первично, и Бог только дает, ну, божественное только дает, да, что случилось. А с другой стороны, вышний есть замысел, в котором животное начало принимает участие для того, чтобы вышний замысел потом проявился уже во взрослом существе, которое папой и мамой родился. Который набрался уму-разуму, который чему-то научился, который понял, как эта жизнь существует, для чего и как. И после этого вошел в стадию служения, исполнения своего долга перед родом земным, перед обществом, перед семьей, перед родом небесным. И исполнил бы то, где он уже чемпион на своем месте, самый лучший, не нарушая природообразие, природосообразие и улучшая общество. Все, то есть по божественному кону. От вышнего идет, через нижнее соединяется и возвращается опять к тому, что я служу и здесь, горизонтальному роду и роду вертикальному, возвращаюсь опять в род небесный. Тогда замыкается. А если папа с мамой, это какая-то дарвинская теория, где Бог, это такая структура, которая непонятная, зачем, чего. Я вот к этому, только из-за этого, не более того. Вот. И вот когда мы смотрим с этих двух теорий, дарвинская теория говорит, ну, встретились, совокупились, что-то там капнуло, что-то там случилось, ну, и ребенок родился. Зачем родился? Кто он такой? Ну, очередная обезьянка говорящая, да? Может быть, Маугли, а может быть, великий ученый. Ну, вот. А божественный говорит, ну, нет, есть предназначение. Не как в кабле жесткое, что вот ни шагу, ни вправо, ни влево, нет. А предназначение... Кем бы тебе хорошо быть, где ты себя проявишь. И вот тогда по-другому мы смотрим. Тогда и семья приобретает совершенно другие краски, совершенно другие качества, возможности. И вот если мы от этого отталкиваемся, тогда раскрываются те самые вопросы и те самые проблемы, которые сейчас перед нашим обществом стоят. Мы ушли от природообразия и понимания, что первично, какие главные цели. И когда ушли, все, и все рушится. Стержень убрали. Тот, на котором все строится. И многодетность, и любовь, и счастье, и радость, и достаток, и взаимодействие семьи между собой, и общество, сообщество, страна, держава, мир. Вот они сразу уходят. Кажется, сам по себе. Вот почему. Потому что человек, не имеющий цели, принимает любую цель, вкусную и сладкую, даже если она ядовитая, разрушающая, как свою. Но она же вкусная, сладкая. Да, яд ребенку дашь подслаженный, там, и он его будет пить. Ну, сейчас же пьют яд, да? Да. По сути, в магазин идешь, покупают какую-то там дрянь. Это так же яд. С детства приучают. Но она же сладкая, да? Да. Или алкоголь там, но он же вкусный, да? Да не алкоголь, вкусный. Ребенок в магазине говорит, дайте еще яда. Да, конечно. На, гад. И никто же не спрашивает, зачем тебе это надо? Да. Вот я, например, сейчас в современном капитализме никогда не слышал, чтобы мне сказали, а зачем ты берешь, например, столько много? Вот в Советском Союзе иногда продавщица спрашивала, а зачем куда ты? Куда тебе да. столько-то? А? Или я один раз у мамы не было разменных денежек мелких, мне она за картошкой послала. Картошка стоила еще копейки. И там прям был ларек такой, туда завозили мешками картошки, и продавщица прям подставляешь тару. Она не через прилавок, а прям так, ведро раз, и там сыпется, ведро два сыпется, прям на земле. Все, я расплачиваюсь. То есть она взвешивала и высыпала. Вот, и я один раз прихожу, и у меня что-то какая-то хорошая по тем деньгам, то ли 10 рублей, за картошку на копейки стоит. Я кладу, тетенька, мне там 2 или 3 килограмма картошки, не помню, ну сколько-то. Так посмотрела, говорит, мальчик, откуда тебе такие деньги? Говорю, мама дала. Ты врешь? Зачем же маме не копейки дать, а давать вот эту большую? Ты врешь? Я чуть ли не до слез. Да мне мама дала. Да перестаньте ребенка там сделать. Я не могу, говорит, отпустить. Может, он украл эти деньги. И я уже говорю, ну, тетенька, ну подумайте сами. Если бы украл эти деньги, на что бы их потратил? Ну, я бы игрушку себе купил какую-то. Мороженого себе бы накупил, там, чтобы уже там, помереть, чтобы гланды воспались. Да? Но я бы картошку не стал покупать 3 килограмма. Все такие, да ребенок же говорит правду, чего мучить? А у него, может, сдача. Значит, вот. Вот такая история у меня была. Это в Советском Союзе. А сейчас хоть тонну покупать, никто не спросит, да, зачем тебе это? Хоть ядовитый покупай. Это про это. Вот. Получается, что когда мы убрали природообразие, понимание вообще божественного, то тогда мы превратились в животных. А с животным можно манипулировать как угодно. Овцу ты можешь гнать куда угодно, она не будет понимать, зачем гонит. И главное, поесть, травку пощипать. Алексей, это понятно, что если бы все были осознанными и жили бы прекрасно, природообразно, все бы было хорошо. Что делать? А, что делать? Да. Что делать? Для начала... Давайте резюмируем. Мы уже превратились в животных. Львиная доля людей не понимает, зачем семья. Львиная доля людей, я важнее, чем семья. Они могут говорить, что да нет, да это не так, да конечно семья важнее. Но как только какой-то порог переходит, включается программа, животные эти самые информационные вирусы, что нам же в кино показали, как надо. Да. Да? Меня нельзя обделять. Да. Нам продали идею равноправия, на самом деле нам продали под этой маской равноповедение. А все-таки мужчина и женщина – разные сущности. Равноповедение – это все равно, что в бензиновую машину да, заливать дизель, под тем, что одно и то же. Конечно. Женщина, мужчина не одно и то же. Но идея уже продана, она уже в голове, она уже воюет в наших семьях, эта идея, да, разрушая это. Ведь вирус – это то, что не живое, оно оживает только при соприкосновении с живым, как и вирус в виде болезни, так и вирус в виде идеи. Он идет по нашему обществу, взаимодействуя с нами, живыми существами, он начинает расти и в наших головах разрушать наши семьи, где уже у нас 100% разводов, кризис отцов и сильных мужчин и кризис женщин, которые могут вот в семью окутать любовью, смыслом и эту семью, скажем так, облагородить и сделать более сильной и устойчивой. Уточнение, 100% развода нет, потому что я не развелся, но я в эти 100% уже, значит, не вхожу, значит, не 100%. Ну, методология расчета там да. лживая. Ну, мне не интересует, как они, то есть я ко всем уже не отношусь, значит, уже не все, да? Да. Вот, это уже радует, что кто-то, оказывается, ненормальный есть. Вот, а второе, что меня порадовало, как говорил мой один знакомый, в хорошем вопросе есть уже ответ. Ты же, в принципе, все уже сказал, через что нас опустили. Да. А раз мы знаем, через что опустили, значит, выход примерно там, где вход. Для тех, кто знает. Вот. Поэтому возникает вопрос, как нам, понимающим людям, сделать такие условия, чтобы маленький мальчик, маленькая девочка, родители, ну или те, которые готовы стать родителями, задали вопрос, а вообще, а для чего мы живем-то? Вот ты как видишь, как доносить людей. Вот подходишь на улицу и говоришь, слушай, живи осознанно, и так в пачку тебе так, дж, отстань от меня, я сегодня не похмелился, да? Вот. Или ты по-другому будешь действовать, если видишь, что человек себя неправильно ведет. Естественно, ты будешь подбирать условия, время, слова, да? Как до него доносить. Идея краткая, либо долгая. Ну, опять обстоятельства. То ли посидим, потрендим, да, то ли быстро сказать, чтобы спасти. Воздействие жесткое, мягкое, да, твоим языком, либо цитатой какого-то авторитета. А сейчас, если люди так себя ведут, они, это говорит, что они в состоянии смерда находятся. Они взяли чью-то меру. Смерть – это не ругательное слово. Это человек, живущий по мере кем-то установленной. А раз они взяли меру, значит, чужую меру они, ну, они берут. Значит, надо дать им более вкусную меру. Дальше. Ты же сказал, более яркая идея, более яркие смыслы. Вы заложили яркие образы. Фильм посмотреть, а фильм всегда яркие образы. Ух ты, да ладно, с этим потрахайся, с этим покрутись, да ты с этой, и так далее. А семья? Да какая семья? Гражданский брак. Да какие дети? Да ты чё? Мы что, презерватив, что ли, не умеем пользоваться, да, или конструировать, и так далее. То есть вот эти вот образы заложены, поэтому образ выбивается образом, но он должен быть... более, может быть, либо хотя бы не уступающий по красочности, потому что наркотик требует всегда дозы увеличения. А это, по сути дела, наркотик. Да? Да. Поэтому он должен быть не менее красочный. В нем должно присутствовать какая-то более яркая мысль, ибо идея заряжающая, захватывающая. И уже внутрь должно подмешиваться то, что соответствует хотя бы понятийным каким-то представлением и образом этого человека. Потому что, как мы уже говорили, если неправильный образ или непонятный, человек тормозит восприятие. И он отталкивать начинает потом. Поэтому образы должны быть яркие, но в этих хохотушках, веселушках должно присутствовать что-то такое, что скажешь человеку, о, а что вот это прозвучало? В свое время, кстати, этим Задорнов пользовался. Когда он там хихикал, а потом его там пробило что-то, да? И он стал это доносить через ха-ха. И все залы слушали про эту русскость. И слушали, да. Говорили, а что, на самом деле тогда... А слова-то, слушай, у нас не просто слова, у нас образы. И он это все раскладывал. Да, через ха-ха, через хихи. Но через свой авторитет, но тем это... не менее. Да, авторитет. Да. И к нему пришли посмеяться, а он и давал посмеяться. Смех – правда. Смех – правда. Смех – правда. И появились уже люди, которые Задорнова приглашали трактовать какие-то слова. А потом сказали, а может фильм снимем? Он говорит, а давай снимем. Вышли фильмы там, забытые, несколько фильмов. Да, он выпустил на народные деньги, ну, вкладывая, естественно, свое и меценатов каких-то. Но суть в том, что это сработало. Раз сработало, значит, животное начало по этому следует. Значит, мы должны использовать все то, что наши враги в свое время через окна Вертона, через яркие какие-то представления и образы доносили до нас самих и для нашего окружения. Поэтому, если кто-то, на мой взгляд, из серьезных предпринимателей, которые же поняли, что, браты, так дальше жить нельзя, потому что у меня даже нету сантехника элементарного на предприятии, либо токаря, либо хорошего сварщика, сейчас сварщик получает больше, да, чем инженер намного, да, ну вот, значит, школы нет. А школы нет, да, потому что это не престижно, а потому что, а давай мы сделаем так, чтобы своя школа была, это, кружки свои сделаем бесплатно. И будучи, как это старообрядцы, когда они в города входили, либо строили на каком-то прииске, они же строили, по сути, город, мини-город, где была и духовная составляющая, ну, это религиозная у них, да, основа, где была и семейственность, мы друг за друга, и поэтому деньги, полученные тем, кто свыше предприниматель, они в общину тоже поступали, это нам всем хорошо. А значит, мы эту общину поддерживаем и трудимся. Вот что они делали. Ну, предприниматели здесь тоже пострадавшие, потому что я знаю такой пример, когда предприниматель своей любимой жене на 8 марта подарил машину за несколько десятков миллионов. Не на 8 марта, извиняюсь. Где-то в первых числах марта у нее день рождения было. На день рождения была подарена машина за несколько десятков миллионов. И через несколько дней на 8 марта была претензия, а где мой подарок на 8 марта? Следующий, да? Где следующая машина? Да. Либо да. где бантик к этой машине, да, из бриллиантов. Что-то такое. И, к сожалению, здесь что бедные люди, что богатые страдают от этого одинаково. От того, что кризис семьи именно в головах. Ну, принцип, как искоренить это зло, понятен. Да? Вот здесь нужна образность и вкладывание правильных направлений. А теперь как? Дело в том, нравится это кому-то, не нравится. Природа говорит о том, что самцы, это которые себя проявляют в этом мире, они что-то достигают, добиваются. А самочки те, которые пользуются тем, что самец достиг, и они следят за своим потомством. Ну, большинство так. Есть, конечно, там какие-то гермафродиты там всякие, там да. земноводные, но мы берем живот начало, да? Вот. А раз это так, а у человека живот до пупка, вот это 90% вообще-то его созревание, взросление, осмысление, это все вот до 18 лет это животное начало, мы через него проходим. И все мы родом из детства, это все заложилось. Получается, что если мы будем следовать природообразию, природосообразию, то в этом случае тогда и та природная мудрость, которая заложена в наших генах, и которая многие миллионы или миллиарды лет себя проявляла, она будет также оправдана. Если женщина понимает, что она женщина, а мужчина, что он мужчина, все с нами с места. У меня есть один знакомый многоженец. Несколько жен у него. Я разговариваю, а как ты, ну тут с одной-то бывает, с ума сходишь, как ты с двумя-то там или с тремя-то, да? Говорит, а все очень просто, я мужчина. Я говорю, в смысле? А я что, не мужчина? Говорит, ну ты тоже мужчина, но ты себя ведешь с точки зрения подстраивания под бабу. Я говорю, ну ты что, в моей семье что ли был? Он говорит, да вы все одинаковые родоженцы, вы все подстраиваетесь. Я говорю, ну ладно, расскажи. И он говорит, то все очень просто. Понравилась мне девушка, вот, я хочу с ней семью сделать. И я понимаю, что семья у меня как раз для того, чтобы дети народились в счастье. Чтобы они не были бездомные, чтобы, например, я там где-то налево нагулял, а дальше от своей жены скрываю, что у меня где-то дети. А это все всплывает, и потом скандалы, крики. А я говорю, вот такая, нравится тебе эта девушка-то? Вот смотри, вот все хорошо. Дети будут наши общие такое. Она, конечно, там глазки в пол выводит. Я говорю, ну подумай сама, что будет, если, например, я от тебя к ней уйду? Ты хочешь этого? Нет. Она что же от не хочет? Давайте найдем способы, да? То есть так вот, это первый шаг. То есть он приходит мужчина. Дальше. Я не говорю, что надо быть многоженцами. Сейчас просто ноги неправильно поймут. Да. Я говорю, что это индивидуально, как это. Вот это варенье вот для этого, да, а вот это варенье не для вас. Вот. Либо там дизель сюда, бензин сюда. То есть я просто факт рассказываю. Да. Вот. А потом говорит, как решаешь проблемы? Ну, я представлял, потому что я животное начало-то изучал. Говорит, очень просто. Если женщина себя ведет не по-женски, если она начинает диктовать условия мне, я включаю просто мужика, и с ней говорю только на те темы, которые касаются хозяйства. Больше ничего. Через какое-то время она понимает, что либо она на улице оказывается, потому что ну, просто мы не живемся, либо она включает женщину. То есть, когда сильный мужчина, не бить никого, не кричать, не орать, а воля, харизма, представление, направленность мужчины работает, рядом с ним женщина становится женщиной. А если мужчина вот такой вот... Ну, тогда и женщина, как ей лошадь, ей бык, ей баба, и мужик. Владимир Константинович Тарасов себя в книге пишет, чем больше мужчина проявляет мужское поведение, тем больше женщина женская. Именно чем так. Больше женщина проявляет мужское поведение, тем больше мужчина женское и наоборот. Мужик обабивается, да. Вот, поэтому это имеет место быть. И в природе такие вот а-ля самцы, они вымирают. В природе, да. А мы сейчас не вымираем? Вымираем. Доказательство? Да. Природа, вот да. Она здесь, не обойдешь. Да. Поэтому очень просто. Мужчина, если ты хочешь, чтобы... Ты жил счастливо, создай счастье для женщины. Вопрос как? Она себя должна женщиной почувствовать. Значит, ты должен стать мужчиной. А вот чтобы ты, как мужчина, не тратил время на борьбу с этим миром, ты должен объединиться с другими мужчинами, которые, как одна большая братская вот эта вот сила, друг друга будет поддерживать, как вся круговая вот эта вот система наша, казачья, родовая, да, это же круговая система, и друг за друга держаться, и помогать друг другу. Свои предприятия открывать, там что-то еще, школы, и каждый в своем месте. У других народов так и есть, обрати внимание. Приезжают китайцы в Америку, что они делают? Чайнтауна. Приезжают мексиканцы, что происходит? Понятно, да? Негры приехали, все, попробуй белый, зайди в них микрорайон, если там больше 10 негров собралось. Да фиг зайдешь, тебе сразу, ты что тут делаешь? Белый брат, ты что тут делаешь так? У тебя деньги в карманах есть? Ну делись, давай, пришел к нам. То же самое здесь. К нам приезжают где-нибудь товарищи из Средней Азии, откуда еще. Я ничего не говорю, плохие, нехорошие. Сейчас ни расист, ни шовинист, ничего. Просто приезжают, что они делают? Они быстро кучкуются, у них есть своя казна, куда они скидываются, у них есть свой какой-то суд, который решает, прав, не прав, у них есть желание друг другу помочь, пускай на денежной основе, пускай не бобратски, а просто по денежной основе. Точку открыть здесь, чем будешь делать? Мандарины трогать, мы сейчас тебе мандарин привезем, машины нет, сейчас там тебе привезет машину. Предприятие, смотришь, через год ларек стоит, тут эти... непонятно чего, столики, ларек уже стоит, потом машина к ларьку, потом уже и через 10 лет торговый центр, да, имени какого-нибудь там уважаемого человека. Да. Почему они это делают, мы это не делаем? Потому что они приезжают сюда с конкретной целью, у них семейные уставы сохранены, у них взаимопомощь сохранена, и они приехали завоевывать эту землю, этот мир. Мы живем на своей земле, и нам сказали, что нас много. Нам сказали, что мы цивилизованные, и что мы заслужили здесь счастье. У нас же предки выиграли, выиграли войну, да? А еще и толерантность, это всякая зараза. А женщинам сказали, так равноправие же. И все. Женщине берегу. Поэтому если мальчик, настоящий мальчик, который будущий мужчина, подходит к девочке и смотрит на нее как мужчина, с позиции серьезного отношения, девочка не пойдет никогда в бизнес. Она будет его помощницей. Может быть, в бизнесе с его секретарем, может быть, там еще что-то. Потом она уйдет и будет как мать самая лучшая, которая будет его принимать, как это и положено девочке. Она себя женщиной почувствует. Вот это вот важно. Мужчина. Но здесь есть... Это стержень. Нюанс, который этому в текущем обществе, как мне кажется, мешает. Это с точки зрения психологии. Что в чем мужчина, психология, отличается от женщины? Мужчина имеет возможность физически умереть за свою идею. То есть он может себе что-то придумать, вообразить, поставить цели, задачи там, с другими мужиками. И он может за это пойти на смерть. То есть за идею против того, вот все вокруг говорят, что не так, человек может. Я думаю, вы это понимаете, я это понимаю, это чувствуется. А женщина наоборот, она мониторит все, что происходит вокруг. Она подстраивается. Да, усредняется и подстраивается под это, чтобы выжить. Это физиологичная психология. Да. Согласен, да. Не просто выжить, да. Это на уровне прошивки подсознания, то есть животного начала. Да. Женщина подстроится под любого мужчину, который обслужит ее, обеспечит ей и даст возможность ее детям жить не пробовать. Как было в древние времена, женщина живет в деревне, ее берет мужчина домой, она смотрит все, что вокруг происходит, подстраивается. Как происходит сейчас? Женщина берет телефон, открывает Инстаграм, смотрит все, что там происходит. Так, Дубай, купальник, фотосессия, айфон. Машина, там дом, все, подстраиваюсь. А чё, блядь, не так? Мужу потом говорит. Почему у меня вот нет Дубая, у меня нет фотосессии? Где? Ну, то есть, и начинается вот этот процесс женской тонкой манипуляции над мужчиной, который из женщины делает мужчину, а мужчина, соответственно, становится женщиной. Это говорит о том, что мужчина не понимает, как в этой ситуации быть. Раз он не понимает, у него нет главной цели. А как в этой ситуации? Так вот, что я говорю, необходимо стать мужчиной. Что сделал в свое время Герман Стерлигов? Я слышал его интервью. В точности сейчас не расскажу прям дословно. Но суть его заключалась в том, когда он прогорел с президентскими, ну, вот этим, киданули, да, его, и там деньги куда-то ушли и не вернулись. Ну, что-то у него осталось. Он все свои активы стал думать, куда вложить. И он пропиарил, вернее, просчитал пиар-ход хороший. Я буду овцовод сия Руси. Вот, буду жить в хорошем месте, у меня все будет замечательно. Но жена сказала нет. Ну не хочу, ну в Москве же живу, так хорошо все у меня, и так все здорово. Он не стал с ней спорить. Он вложил деньги в построение этого добротного, классного, кто у него был, ты понимаешь, о чем я говорю, классного дома, замечательного дома, живого такого, хорошего. Хозяйство, удобства, все, что были, и горячая вода, и холодная, чтобы все текло, чтобы надо было там на колодец бегать, либо там на речку. И жене сказал, тут, слушай, у меня знакомый уезжает там отдохнуть на недельку, попросил за дом присмотреть в деревне, говорит, у меня там все есть, как в городе, только на свежем воздухе, попросил нас пожить там, ну, присмотреть за хозяйством, поедем? Взяли детей, все, и поехали. Жена не знала, что это их дом. Приехали, она первый день так смотрит, ну да, вроде нормально. Второй день что-то скучновато стало, третий день скучновато. На четвертый смотрит как-то это, щечки порозовели, и к концу говорит, а ничего, здесь нормально, нормально, что, можно жить. И он потом говорит, а это дом-то наш. И говорит, вот так мы стали жить в этом доме. Но при этом у нее есть свой женский кут, свое место. Понятно, что мужчина, понятно, что женщина и так далее. Вот, теперь как, ну, понятно, да, принцип? Да. Мужчина подготовил, женщина вошла, сестры. А дальше там по мелочам, где какая-то ложечка, какая-то чашечка, где там картинка, это уже на месте решается. Вот, теперь вопрос. Если пассионарии, а многие предприниматели, это особенно кто выжил сейчас, кто выжил в 90-е, да, прошел вот этот курс от нуля там, к большому бизнесу, да. Никому там хапнул через ваучеры что-то. Это 90-е таки... неплохой инфопродукт бизнеса был. Да, прекрасно. Я же сам в этом тоже крутился. Я знаю, что это такое. Вот, свои там компьютерные клубы, магазины, ну, бандиты. Все хорошо. Мы по-хорошему с ними общались. Хорошие парни были. Вот. Я жив, а где они, не знаю. Ну вот. Вот это все, кто прошли, и сейчас, кто выжил, вот они сейчас начинают задавать вопрос, а как быть, кадров нет, нас давят и так далее и тому подобное. Жены нам диктуют, где, как ты сказал, там слово, это вот это Дубай, фотосессии, да, и так далее. Да. И они в замешательстве. Что делать-то? Вроде я мужик, вроде я даже не мужик, а мужчина, а вроде бы даже не просто мужчина, а уже муж, да? Уже это чуть ли не боярин. А домой прихожу, меня жена начинает прессовать. Вот. Когда мы с такими парнями поговорим посерьезно, по душам, и подготовим их правильно понимать, что такое мужское, что такое женское, уверяю, они домой будут приходить совершенно с другим взглядом. Жена почувствует ту опору, которая есть, это раз. Второе, она почувствует ту защиту, которую... Почему она дубает и всякие ищет? Она не чувствует защиты, она не чувствует безопасности. Хотя вроде бы и деньги есть. Внутреннее животное, вот это до пупка, не срабатывает. Мужчина должен быть мужчиной. Это раз. Второе. Те, кто сейчас в кризисе находится, они понимают, кадров нет. И им необходимо думать своих ПТУ, либо с кем-то договариваться в складчину, да, чтобы у нас было нормальный ПТУ и свой институт, где не просто за дипломом идут, а где кадры вышние, кадры, которые руками труются, а раз это, значит, и школа тоже нужна, а раз это, значит, и детский сад нужен, это ясно. То есть с бизнесменами в клубах мы должны продумывать весь цикл от приема ребенка, от рождения до выхода его на предприятие, чтобы это было наше общее кооперативное, корпоративное дело, где каждый бизнесмен получит, что ему нужно. И вот тут-то как раз мы возвращаемся к образованию, об учении и воспитанию. Если в наших руках будет кадровая вот эта кузница, начиная с детского сада, либо с яслей, заканчивая институтом, то в этом случае тогда мы здесь же и можем правильную идеологию, психологию вкладывать, поправлять какие-то проблемы со школьной скамьи и даже с детского сада. Потому что мы будем брать тех воспитателей, не воспиталок, а воспитателей, учителей, не училок, а учителей и так далее, которые нам нужны, которые подходят всему. Почему? Потому что наша задача создавать кузницу не просто здесь и сейчас, а дальше плюнул, забыл, а в развитии наши дети также должны в этом всем участвовать. И вот тогда мы парадигму меняем у предпринимателей, мы создаем условия для создания, пускай локальных пока, образовательных центров, досугов центров и так далее, и кузницы кадров, и еще с правильной идеологией, где семьи счастливые, где человек понимает ценность, для чего он трудится. И что это предприятие не просто так, это предприятие, которое дает жизнь ему. И жены будут его не пилить, будут понимать, что то есть. И девчонки, Алексей, и мальчишки, понятно, с маленького возраста будут правильно идти. Пока современные мальчики, мужчины не имеют вот этого среды обитания правильной, которая делает их как мужчин сильнее, что обычный человек, возвращаемся мужчина, к началу. Да, что он может, вот придя сегодня вечером домой, вот сейчас он едет в машине, слушает это видео, приезжает домой, что он может сделать, чтобы себя сделать сильнее как мужчину и жену более женственной, как женщина? Если он просто... Безопасно для себя. Я безопасно, да. Если у меня скалка в этой руке, пофигу, где тебе тюбетейка, да? Да. Вот. Дело вот в чем. Если он просто сказал, я мужик, да? Да. Это ничего не даст. Если он, как говорит, внутри прочухал это все, чуйка, да? Не знал я хрюкать, да? А чуйка, чу. Прочухал, понял, осознал. И это стало его стержень, ось выстроилась. И в эту ось все питание пошло. Он стал мужчиной. Женщина на уровне подсознания никогда от настоящего мужчины не уйдет. Никогда. Это опора ее, это основа, это защита. Это то, ради чего она вообще родилась. И тогда вот эти айфоны и так далее, они будут второстепенны. Мы же не говорим, не надо ездить отдыхать. Ни в коем случае. Мы будем делать, чтобы они ездили, отдыхали. Но надо это понять. Значит, что нам нужно делать в первую очередь? С мужчинами проводить мужские круги, мужские встречи. И бизнесмены в этом должны быть заинтересованы, чтобы был у нас клуб мужской, где бы мужчины набирались этого мужской оси. А с женщинами приглашать их на то, как правильно себя с мужчиной вести, как быть счастливой, как сейчас бесплодие очень многих волнует, как забеременеть ее, выносить и родить, и чтобы это было не больно, и чтобы это было комфортно, и дети, чтобы были не какие-то выродки, а нормальные человеки, чтобы и общество тебя поддерживало, не так, что кто-то тебе там 500 или 600 тысяч дал, а дальше крутить как хочешь, да, там за ребенка. Купили твоего ребенка, то, что называется. Нет. Вот здесь сейчас на нас, на тех, кто обладает хоть какими-то знаниями, веданиями, кто обладает ресурсами, понимает всю проблему серьезную, очень серьезная задача над нас повешена. И либо мы выживаем, либо мы уничтожаем сами себя, либо мы умираем. Поэтому мужские клубы, женские объединения, мужские круги, женские круги, постоянные сборы и так далее. Я смотрю на современные тенденции, это все появляется, то, что вы говорите. Да, только другие цели там стоят. Но я смотрю на появляющиеся женские клубы, где главная женщина, которая всех этих девушек собирает, коучеры, является, собственно, мужчиной в юбке. Да. Который говорит, эй, все за мной, такой лидер. И будет вам счастье. Да, всех мужиков. Я одинока, мой муж или там парень вот такой вот бегает за мной по пятерочке, но вы все за мной, вот. У меня 100 тысяч подписчиков. А мы дадим другую пирогу. У нас миллионы подписчиков. Давай так, а у нас миллионы подписчиков, бизнесмены же могут себе это сделать, миллион подписчиков, правда? Да. У нас все красиво, замечательно, у нас женщины без фингалов под глазами, мужчины трезвые, не пьющие, которые могут от которых можно родить хороший ребенок, который обеспечит тебя, и есть перспектива роста и развития, своей школы, своей и так далее. Представляешь, это будет намного мощнее, чем вот это бантики и мишура, которые вообще ни о чем. Вот к этому стремиться. Поэтому с кем надо разговаривать? С мужчинами, которые хотят и желают, с теми мужчинами, которые имеют вес в обществе, и которые способны потянуть, как пассионарии, или хотя бы пускай субпассионарии, которые идею общую понимают, и договориться о том, чтобы наше мужское сообщество без революции, без потрясений занялось вот этим фундаментом, который нам сейчас нужно. Я думаю, это в наших силах. Тем более у многих такая идея в голове есть. И вот это вот русское предпринимательство, где и старообрядчество было проявлено, и предпринимательство, и брат за брата, и круги и так далее. И в том числе поручительские круги, и свои банки были. Не коммерческие банки, где тебе не давали в рост, а тебе давали ту сумму, которая нужна, чтобы ты надела именно, чтобы потом ты, и будет возможность, возвращай. Вот. И были случаи, когда там искали, уже умер отец, который брал деньги, и его сын разыскивал, кто в банк вкладывался, кто векселя там, чтобы отдать. Он говорит, да не надо, нет, вот, вам там миллион, тебе там еще что-то раздавал. Такие даже случаи, они описаны. Это люди чести, это мужчины, да, человечи и так далее. Вот это, когда мы начинаем транслировать красиво, достойно, с пониманием образности величайшей славяно-русской идеи и идеи всех коренных народов, которые объединит. Мы же не только славяно-русы здесь. Русский – это широкое понятие, да? Да. Тогда и не будет распри вот этих как субнациональных, и не будет борьбы мужчины с женщиной. Мы дадим ту основу, которая сейчас пригодна всем. Без революции, без потрясений, без крови. Россия воспрянет, и на нее будут смотреть, да сейчас смотрят с тем, что когда же вы наконец-то? Да, только хотел сказать. Когда ждут, же наконец-то? Все ждут. Где же а пора вот теперь не ждать нам, а пора теперь сделать. Да. Нет других рук, кроме наших, для нашего правильно счастья. Правильно понимаю, что если предприниматели хотят себе счастливых женщин, им нужно участвовать в создании общей образовательно-массовой инстаграмно-телешоуной программы по воспитанию этих женщин и себя. Если ты, рыба, хочешь жить в чистом океане, создай этот океан. Да. Предприниматель. Прочисти свои жабры. Создай то сообщество, где будут у тебя и кадры, которые решают все, и хорошие, добрые люди, и понимающие, кто ты такой, и понимающие, кто они, и женщины, которые хотят мужчин. И надо уходить от конкуренции. Вот это иностранное слово конкуренция очень тупое и примитивное. Переходить в сотрудничество надо. Предприниматели могут сотрудничать и без конкуренции получать в разы, а может в десятки раз больше, нежели чем когда они конкурировали, тратили на борьбу время. Каждый на своем месте, и все сложится. Каждый по чуть-чуть, и все сложится. Что такое счастье для женщины? Счастье? Женское счастье, был бы милый рядом, да? Ну, это примитивно. Женское счастье, когда она может реализовать все четыре уровня своего бытия. Это проявить свое женское начало, которое вот плотское. Многие женщины сейчас говорят, ой, нет, плотское, ну что вы, это как это-то. Нет, без этого не получится. Женское счастье, это когда есть понимание, то, что ты любима. Не только уже на плотском, но и любима вообще, когда душевность работает. Женское счастье, когда ты осознаешь, а для чего вообще этот мир? Это еще более широко. А куда мои дети придут? А как мой милый выходит, как я его буду ждать? И он превращается ко мне. Женское счастье, она а зачем вообще это все существует и кто я такая? Вот эти четыре уровня, когда складываются, и когда мы и базу не забываем, животное начало, плотское, и когда душевное, духовное, и все складывается, вот оно женское счастье. Это основа. Женское счастье – это быть основой этого мира. Это являть в этот мир через врата тех, кто этот мир будет улучшать. И когда поддержка мужчины – вот это женское счастье. В этом смысле та поддержка будет автоматически. Человек приходит усталый. Женщина его принимает, накормит, напоит, как раньше, рушничок даст, моет, почистит, сапожки поставит, все, садись, кушай. И он сидит, и уставший, и счастливый, а она счастлива, что ему счастлива. Она понимает, что вот тут все складывается, вот оно. А у мужчины другое. Мужчина всегда стремится чего-то добиться в этом мире. Он стремится с кем-то что-то сложить. Не конкурировать, в первую очередь, это нам навязали. Сложить, настоящий мужчина пытается складывать. Вот собирается команда. Вот у меня сейчас мы там гараж там строим своими силами, то, что называется. Уже там все, двери все стоят, все открывается, закрывается. Счастье, вот и три постоянно человека приезжают. В субботу там, да, приезжают. До ночи сидели, до двух часов в этот раз сидели там, кумекали. Но это счастье, когда мы разные люди... Вот целый день с утра там что-то крутим, варим, спиливаем, переделываем, тросы натягиваем, там что-то еще. Это счастье. И женщины понимают их, что это не алкаши какие-то поехали там, по бабам побежали, либо там на рыбалке от них спрятались. Это люди, которые приезжают в 4 часа ночи домой, но они заряжены. Они себя показали. Смотри, один, например, хорошо понимает в электрике, другой хорошо в механике, третий сварит там еще чего-то, я там еще что-то сделаю. Все на своем месте. Вот он клубок. Мы не конкурируем. Мы складываем. Хотя с этого они ни копейки денег не получают. И я с этого ни копейки денег... Да, для меня вроде строится. Но коснись что-то сделать, они также и к другому поедут. Тому, кому надо помочь. И в этом мужское счастье, солидарность, сплочение. Сплочение, объединение, общая цель, общие взгляды, брат за брата. Вот оно мужское настоящее, а не конкуренция. И вот тут мы слиты, и тут мы друг друга усиливаем. И когда мы приходим с мужским началом домой, не бить жену, не издеваться над ней, а быть ее опорой, а она снова. И это складывается. И она счастлива, мы счастливы. Потому что мы, творцы, достигаем наружу. Если пока внутри... мужчина строил гараж до 4 часов, женщина пролистала Инстаграм и просмотрела сезон секса в большом городе. А он присылает ей, как это все строится. Она счастлива, что происходит. Все браты, которые с нами наблюдают, из Сибири, из Дальнего Востока, из оттуда, оттуда, с разных мест, которые мужские круги прошли в Державном Союзе, они смотрят, говорят, ну что там, Алексей, что, о, все, вот смотри, чего, сварка там, я снимаю ролик, там сварка идет, могу тебе показать, крутится, что-то летит, там что-то режут, что-то, все, классно, давайте себя, мы заряжаем. Женщины чувствуют, они же собираются потом на женских кругах, говорят, слушай, а там-то вот так-то было, а там вот так, слушай, он такой пришел. Такое у нас потом было вообще. Говорит, в мире животных смотрел, вот и мы так же, да? Как в анекдоте. Вот примерно из этой же серии. Счастье на всех уровнях проявляется. Мужчина, когда занят своим, он не баба. В плохом смысле этого слова. Женщина его воспринимает, пускай даже грязного, уставшего, она воспринимает как мужчину. И ей не хочется быть мужланом. А он ее воспринимает так, которая его приняла. Обогрела. Слушайте, но... Я знаю, ну, ряд примеров, когда действительно сильные мужчины, мужественные, делающие свое дело, активно кругу с другими мужчинами. Ну, то есть все, ну, скажем так, на 4 с плюсом по вот этой градации. Не хватает маленького плюсика до 5, но да? При этом, да, но при этом женщины все равно начинают раскачивать лодку. А вот это, а вот то, они понимают, они недолюбливают, а там этого нет, того нет и так далее. Они расходятся, женщина потом остается несчастная. Да. Сама это понимает, да. Что дура. Да. А, но при этом, как бы, факт уже, что семьи нет. Что в этом, вы тоже, я думаю, видели? Видел. Раз, что такое есть. Видел. Что не так? Что не так, все очень просто. Тот, кто изучал славяно-русскую варность, понимает, что до 18 лет у нас гормоны играют, и люди совершенно разных варн по своему предназначению, то есть по возможностям. Да. Да? Варна – это же не определение, хорошее или плохое, это возможности. Да. Вот. Они, не понимая своего предназначения, цепляются за то, что плотское. Ну, сиськи-письки, да, уровень такой, скажем так. Вот. А потом-то, когда они взрослеют, кто-то остается на уровне сиськи-письки, который переводится в шубки, там, каблучки и что-то еще, там, инстаграмы и так далее. А у человека, например, ну, там, у мужчины, у него взгляд другой. Либо наоборот, женщина выше, а он там остался на этом уровне, там, сидеть с алкашами, там, посидеть, домино, там, пошуметь, да, либо там ролики поснимать какие-то, себя, как он улыбается беззубый, да, поржать, типа того. Вот, поэтому здесь наша задача, еще раз, хотим изменить мир, надо понимать, предназначение человека. А это когда, возможно, когда мы проходим все циклы образовательные. Когда вот это у нас есть. И нельзя сейчас говорить, ну это же это в перспективе. Если мы это не замышляем, этого не случится. Перспектива должна быть понятна и ясна. Цель должна быть понятна и ясна. Ради цели, которая даст возможность жить мне хорошо, моей семье, моему роду, моему сообществу, моей стране, державе и миру, вот такая перспектива. Она мне понятна. И тогда я прокладываю к ней путь, и выстраиваются шаги, и появляются соратники, средства, возможности и так далее. Да, это не завтра случится. Но наши враги мыслят даже не на жизнь. Они нас побеждают, потому что они мыслят на жизнь вперед. Новый мировой порядок создавался несколько сотен лет назад. Они мыслили не своей жизнью. Когда они сели за одним столиком и написали основные пункты, как им победить ненавистных, дальше там нас, да, они прописали, кто же чем будет заниматься, какие правила и что им нужно достичь. Сами они сдохли давным-давно. И даже дети их уже умерли давным-давно. И даже внуки многие еще уже умерли. А правнуки продолжают мировой порядок по тем укладам, которые были задуманы ими. Они смотрели на жизнь вперед. Вот поэтому, когда мы говорим, ну это не сейчас, я говорю, да, не сейчас. Может быть, даже этого светлого будущего мы с вами не увидим. Но если мы мыслим державно, по роду по своему, по тому, как надо быть, по своим семьям и так далее, и хотим, чтобы наши внуки или правнуки жили в счастье, мы сейчас должны создавать условия, чтобы мужчина был мужчиной, женщина была женщиной, чтобы дети рождались и воспитывались правильно в наших родовых традициях, всех коренных народов, у нас примерно одинаковые традиции, там в отличие небольшие на самом деле. Да. Вот. И вот тогда, умирая, я буду понимать, что жизнь свою прожил не зря. А ведь если существует, как некоторые говорят, перерождение, то я приду в тот мир, который я сейчас начал строить, и который только через 100 или через 200 лет случится. Значит, если я здесь буду плохо что-то делать, мир будет плохой через 200 лет. А может и не будет, может вернуться не будет некуда. А если сейчас я заложил правильное зерно, оно прорастет, а я умер. Я потом вернусь в тот мир, который сейчас заложил своих пониманий в перспективах и дал возможность всем людям понять это и двигаться дальше. То есть я беру представление о жизнях вперед на многие, может быть, столетия, тысячелетия. И мы побеждаем наших врагов. Без боя. Очень интересно. Предлагаю завершить блицем. Давай. Несколько вопросов по 5-10 секунд на ответ. И пожелание попробуйте ответить как первый раз. Как будто вы только родившийся Алексей, есть опыт прошлых жизней, но смысл формируется вот прямо сейчас в голове, не заготовками, а вот как идет. Что такое традиционная семья, вот как определение? Традиция – то, что несет свет рода и жизнь рода. Все, что усиливает наши рода, сообщество других родов. Это наша традиция. В чем выражается кризис отцов? Отцов – то, что они не являются отцами, они являются мужчинами. А кризис мужчин? кризис мужчин, что они не являются мужчинами, они не понимают свое жизненное предназначение. В чем это выражается? Непонимание жизненного предназначения. Они взяли унисекс. Они на мамочек надеялись, они на воспиталок надеялись, потом на учителей, девочек, тетенек и так далее. И они себя чувствуют, как это, мужик, только женщина, но в штанах. В чем предназначение женщин? Предназначение женщин – давать жизнь. А предназначение мужчины? Делать условия для того, чтобы эта жизнь сложилась, и давать правильные семьи, зачинать правильных детей, создавать условия для жизни. А какую роль играет в обществе толерантность? Разрушительную. А в чем выражается? Тем, что мы не понимаем свое предназначение, принимаем чужое за свое. А если бы была возможность в голове у современной женщины поменять какую-то одну идею и только ее, можете сказать, какую бы идею вы поменяли, какая неправильная и на что? Быть женщиной. А в чем идея? Об этом мы говорили раньше. А в чем неправильная она сейчас? То, что она не женщина. Она как мужик, баба в штанах. С мужчиной ответ такой же, я так предполагаю. Так все то же самое. Естество, вернуться к естеству. Естество, которое миллиарды лет простраивалось, не может быть кривым, иначе мы сейчас не жили. Как бы вы выразили методологию защиты семьи в России? Развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя действия, дать правильные образы, показать перспективность, значимость и, самое главное, выгоду от такого. Если все понимают свою выгоду половую и все, что с этим связано, семейное и так далее, то люди будут к этому стремиться. Их не надо будет уговаривать и загонять в светлое будущее. Они сами будут это делать. Сами будут... Выгоду показываешь через развлечение, развлекая, увлекаешь, показываешь выгоду, направляешь и действуешь. Они сами все это сделают. Когда рабы под нагайками таскали какие-то тяжести, они мечтали избавиться от нагаек. Они мечтали убить хозяев и насмотрщиков. Когда сказали, что вы свободны и теперь будете за деньги все то же самое делать, они сами насмотрщиков бросали нагайки, да, и сами побежали зарабатывать деньги. И не надо уже было насмотрщиков, потому что идея, которую они приняли, доминировала, главенствовала, и они стали подчиняться этой идее. Они увидели выгоду в этой идее. Так наша задача убрать эту дрянь и вложить то, что природообразно, чтобы человек был счастлив. А человек без семьи несчастлив, семья без общества несчастлива. И общество без этого мира несчастливо, а мир цельный. Что нужно для повышения рождаемости в России? Чтобы семьи были не просто для того, чтобы... Ну давайте родим ребенка, либо давайте в ЗАГСе распишемся, а для того, чтобы понимали, для чего приходят дети. Когда ты понимаешь, для чего приходят дети, рождаемость происходит сама по себе. А что мешает сейчас этому пониманию? Толерантность, глупости всякие. Что сделать? Развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя, действуй. Показать женщине женское счастье, мужчине мужское. Выгоду показать, выгоду. Что женщина и женщина. Как думаете, почему эта выгода сейчас не транслируется? А потому что... У нас каналов и телепередач, и стримеров, и сервисов стало намного больше, стало намного меньше. Мы сейчас перейдем к другому вопросу, который еще более расширенный, чем даже мы сейчас говорили. Поэтому я предлагаю сейчас его не рассматривать, потому что многим ответ так понятен. Цели и задачи на четырех уровнях разные. Четыре уровня бытия. Первый уровень – исполнительский. Они выживают. Они исполняют поставленную цель и задачу. Какая цель? Получить деньги. Либо известность, через известность деньги. Да? Ну, главное, деньги. А деньги определяют все в их понимании. У них заноза главное – деньги. А как ты деньги? Будешь попой своей крутить, либо влиять на кого-то, там, петь, либо на трибуне. Это не важно. Главное – деньги получать. Второе – это распределители этих денег. Те, которые получили конкретные задания, формируют свои кланы, свои секты, направления и так далее. Они распределяют деньги. Они вот этих дурачков берут и под собой подключают под себя. И такие вот пирамидки получаются. Третье – те, которые уже формируют эти задания, просчитывают, как чего жить, зная психологию и так далее. А четвертое – те, которые понимают, для чего они все делают. Вот это все существует в нашем мире. Кто не понимает этого, тот никогда не победит, никогда не выйдет из животного состояния. Кто понимает, тот понимает, как это все изменить. Вот я предлагаю побольше таких мировоззренческих, только не просто, давайте о чем-то высоком поговорим, а о правильных мировоззренческих накидывать побольше. Почему? Потому что если мы молчим, а они говорят, за деньги говорят, либо деньги распределяют, чтобы говорили, то они побеждают. Как я там поздно рассказал, если 100 раз на Первом канале показать пятую точку, то она станет популярна, да? Вот, примерно то же самое. Они побеждают. У них не один канал, у них много каналов. И везде показывают эту самую пятую точку. И она стала очень популярным. А теперь смотрят, сколько там прыщика, сколько родинок, какая волосинка не на месте. А может, еще что-то туда выпадает, может, полезное. Вот, нас к этому приучили. Тиктокеры, видя вот это все, они говорят, слушай, как классно вообще. Они там миллионы получают. Им вложили деньги, деньги. Будешь миллионы. Чем ты извращеннее покажешь, что? И давай. Да вот, избей его в подворотне. Вот, вот, почмари его и получишь там кучу просмотров. Даже про деньги разговор идет, просто кучу просмотров. Потому что ассоциация просмотра и деньги, как у собачки Павлова, заложены. Все. Да. Инстинкты Павлова никуда не делятся. Никуда. Живот, ценности. Начало до пупка, как было миллион лет, так оно и сейчас. И будет еще миллионы лет. Неважно, на какой планете, улетим куда-то, не улетим, оно будет действовать. Ну и, не учитывая человек, имеющий в базе такие извращенные ценности на уровне животного начала, он отрезан на более высокие. Ну, не то чтобы отрезан, он просто к ним не особо не прислушивается. Но есть же, опять же, разные люди. Есть люди, которые как биороботы. За стеной. Есть люди, как биороботы. У них просто совести нет. Вот есть люди с совестью, рожденные, а есть люди, которых совести нет. Вот я таких людей называю биороботами. Что такое совесть, Алексей? Совесть – совместная весть, которая приходит свыше, которую ты не можешь отменить. Ты можешь у нее закрываться, но отменить не можешь. Это твой родовой поток, родовой канал. Божественный. Это мерило, и это одновременно и мерило, и одновременно руководство, что это тобой руководит и так далее. Совместное, а весть, а слово веда, а веда – это вселенская мудрость. Когда ты принимаешь вселенскую мудрость, понимаешь, по-другому никак нельзя. Ну нельзя по-другому, я не могу, я разрушаю сам себя. Вот это совесть. А есть люди, которые о совести говорят, но совести не имеют. И он вроде бы и делает по совести, но из-за глупости своей, он говорит, ну я же по совести сделал, начинает разрушать коллективы, семьи и так далее. Ему прилетает. Я таких людей знаю, которые говорят, ну я же по совести сделал. Говорит, ты не по совести, ты по глупости сделал. Совесть здесь ни при чем. То есть он не обладал информацией, и мы бросили какой-то бред, и он этот бред начинает рассказывать. И говорит, я делаю по совести. Такие случаи есть. Есть ли шанс у человека, который свою совесть уже утратил, прожил десятки лет? Да, есть. Совесть невозможно отменить. Она или есть, или ее нет. Поэтому если человек рожден, а человек это всегда, у кого есть совесть, биоробот рождается без совести. Еще раз, я не про китайские изделия биоробота, я про человеков, которые рождаются у мамы и у папы. Но совести нет, ну как у слепого нет глаз, там, зрения нету, да, или там глухого нет слуха от рождения. Вот так же этого нету у них. Он биоробот, он никогда не поймет, что такое совесть. Так вот, а те, которые родились с совестью, ее можно заглушать, можно там заливать чем-то, наркоту убивать. Она все равно останется, она все равно будет. Даже если человек дожил до седин, и его там зажимали, и он зажимал совесть, все равно совесть в нем есть. Ее можно пробудить, можно активировать более, ну как, не активировать, более, чтобы она активность стала проявлять. Можно создать условия. И тогда все хорошо. Совесть может быть потоньше, потолще, но она есть. Вот если есть, это как в электричестве. Как это, житель севера привез розетку, да, и говорит, теперь будем телевизор смотреть. Ну, из этой же серии, да, электричество. Ну, там же нет электричества, там только розетка. Видимость совести есть, а совести нет. Вот если там есть подключение, мы можем усилить так далее. А у кого-то проводки там ну, единичка, да, у кого-то там вот такие вот, да, там. Тоже совесть. И там, и там. А есть, когда нет совести, розетка одна, видимость. Хорошо, спасибо. Благодарю. Будь добром.